То есть, где сам евангельский текст предполагает известные лакуны. Прошу вас. Так, в частности, мы о последующей судьбе Иисуса, по последующей судьбе Иуды после предательства Иисуса, знаем из Евангелия только следующее. Он раскаялся, сказал, что он предал невинного, невиновного, вернул, значит, пошел в Синедрион, произнес там это свидетельство, далее пошел и удавился. Тело его было, тело его оборвалось, чрево его расселось, и с тех пор та земля, на которой удавился Иуда, стала называться землей горшечника, земля крови. Вот. И Леонид Николаевич Иуда идет в Синедрион, там происходит сцена, похожая на сцену в Евангелии, а вот затем потом он идет к ученикам. Что делали ученики до, собственно, явления воскресшего Иисуса, мы как бы не знаем. Знаем, что они были только в очень таком подавленном состоянии, было великое смятение, ну а далее воскресенье, далее Магдалина свидетельствует о том, что она видела учителя, далее шествие в Эммаус, ну и собственно явление Иисуса ученика. Промежуток вот этот вот, страшный субботний промежуток, в Евангелии фактически опущен. Именно там действует Андреевский Иуда. Он приходит к ученикам и говорит следующее. Значит, ученики Иисуса сидели в грустном молчании и прислушивались к тому, что делается снаружи дома. Еще была опасность, что месть врагов Иисуса не ограничится им одним, и все ждали вторжения стражи и, быть может, новых казней. Возле Иоанна, которому, как любимому ученику Иисуса, была особенно тяжела смерть его, сидела Мария Магдалина и Матфей, и вполголоса утешали его. Мария, у которой лицо распухло от слез, тихо гладила рукой его пышные волнистые волосы, Матфей же наставительно говорил словами Соломона. Ну, кстати говоря, тут тоже обыграно. Матфей, автор первого Евангелия, согласно церкви, и возможный автор первого Евангелия, согласно критикам Библии, ну это я опускаю, кому интересно, Иисус неизвестный Мережковского, там все об этом сказано. Вот Матфей у Андреева говорит только изречениями Соломона. Притчи. И опять-таки это не случайно, потому что Евангелие от Матфея, ну скажем так, самая церковная, самая наставительная книга. Матфей вообще один из самых таких дидактических евангелистов. Самый дидактический, пожалуй, потому что у всех других, и, разумеется, у Марка, который писал со слов Петра, и у Луки, поскольку это все-таки частное письмо, и ну а об Иоанне говорить нечего, он вообще не синоптик, существует вот момент эмоций, личностного в какой-то мере отношения к событиям. У Матфея возможная объективность, возможная такая эпичность, если угодно, повествования. Поэтому это неоднократно отмечено в библеистике. Андреев походя отмечает и это. Опять-таки полностью согласуясь с традицией современного восприятия Евангелия, научного восприятия. Матфей у него говорит только изречениями из Соломона. Он, значит, он дидактик. Значит, долготерпеливый лучше храброго, говорит Матфей слова притчи, утешая рыдающего Иоанна. И владеющий собой лучше завоевателя города. В это мгновение хлопнула дверь, хлопнув дверью, вошел Иуда Искариот. Все испуганно вскочили и вначале даже не поняли, кто это, а когда разглядели ненавистное лицо и рыжую бугроватую голову, то подняли крик. Петр же поднял обе руки и закричал: «Уходи отсюда, предатель! Уходи, иначе я убью тебя!» Но всмотревшись лучше в лицо и глаза предателя, смолкли, испуганно шепча: «Оставьте его, оставьте! В него вселился сатана!» Выждав тишину, Иуда громко воскликнул: «Радуйтесь, глаза Иуда Искариота! Холодных убийц вы видели сейчас, и вот уже трусливые предатели перед вами. Где Иисус? Я вас спрашиваю, где Иисус?» Было что-то властное в хриплом голосе Искариота, и покорно ответил Фома: «Ты же сам знаешь, Иуда, что учителя нашего вчера вечером распяли». «Как же вы позволили это?» — спрашивая дальше Иуда. «Где же была ваша любовь? Ты, любимый ученик», — Петру обращается, — «ты камень. Где были вы, когда на дереве распинали вашего друга?» А нужно сказать, опять-таки, лишнее свидетельство там, к тому, что Андреев относился к тексту Библии отнюдь не как Булгаков и не отнюдь не как все последующие. Мелочь. Где же вы были тогда, когда на дереве распинали вашего друга? Почему бы не заставить своего Иуду сказать просто так: «Когда распинали вашего друга?» Зачем здесь нужно дерево? А потому что в Писании сказано: «Проклят всяк, висящий на древе». То есть это была не просто казнь, это была определенная символика. А мы сейчас будем говорить, что символики там очень много. Можно было усечь голову, можно было заколоть. Ну мало ли как можно убить человека. Нет, обязательно нужно распять, потому что вообще само по себе распятие — самая страшная и самая позорная казнь. Ведь там смерть наступала от самоудавления. Когда человек начинал ослабевать, когда у него начиналась гангрена, Антонов огонь, пробитых гвоздями конечностей, он сгибался напополам и удавливался. То есть это хуже, чем повешение. Можете себе представить, что это такое. То есть он сжимал себе грудную клетку и удавливался сам собой. Именно поэтому-то, когда сотник Лонгин уверовал у самого креста, что воистину этот человек был Сыном Божьим, римляне ведь решили...